Гуру. Глубина событий не на газетном листе. Только сердце почует их мощь. Будем слушать сердце. Оно говорит, что напряжение в мире достигло небывалых размеров. Ошибочно думать, что оно выражается только в международных конфликтах. Оно проявляется в каждом сознании. Реагируют на него все, и каждый по-своему. Оно касается всех, всего человечества. Раньше спасались и отсиживались вдалеке от очагов напряжения, теперь в него вовлекаются все люди, и нет уже уголков, по которым можно прятаться от этих воздействий. Сейчас ответственность за происходящее в мире вынуждены нести все, хотят они этого или нет, богатые или бедные, и белые, и цветные люди, и сильные, и слабые. Ответственность становится всеобщей, и чем скорее это поймут, тем будет лучше. Если ответственность за весь мир, за планету, за жизнь всех народов Земли отвергнуть, тягость ее начнет давить на сознание всех, и особенно тех, кто повинен в нарастании напряжения. Ответственность за Землю придется все же принять. Каинова утверждение, что он не сторож своему брату, в настоящих условиях от ответственности не освободит никого, даже и самых новоявленных каинов. Придется отвечать за все, содеянное на планете. К ответу будут призваны все. Суд будет творить пространственный огонь, испепеляя негодных напряжением в их организмах неизжитых, низших, черных огней, и уничтожая носителей их, и наоборот, осветляя, возвышая, вдохновляя и преображая организмы ответствующих. Одна и та же энергия, преломленная через годный или негодный приемник, дает совершенно различные и даже противоположные следствия. Единое пламя становится творящим или разрушающим в зависимости от способности приемника трансмутировать пространственную огненную мощь, вливающуюся в организм человека. Сам огонь ни творящ, ни поядающ. Пламя нейтрально. Свободная воля трансмутирует огни, делая его созидательным, светлым или устремляя его на разрушение и делая его черным огнем.